Миф номер 23. Человек произошел от обезьяны, а обезьяна от кого? От лягушки? От бактерии? Тут оппонент с торжествующим видом смотрит на вас, считая, что мастерски поставил в тупик. Но, как говорится, тоже мне бином Ньютона. Ведь эволюция самих обезьян хорошо и подробно изучена. Кратко коснемся только первых страниц эволюционной истории приматов, которые широко представлены в палеонтологической летописи. Некоторые современные отряды млекопитающих, а также отряды вымершие, возникли, видимо, еще на границе мелового и палеогенового периодов. Тогда появились древнейшие насекомоядные, древнейшие неполнозубые и наш родной отряд приматов. Самое-самое древнее приматоподобное существо – Пургаториус, жило еще в конце мелового периода, 65 миллионов лет назад. Этот ископаемый род описан в 1965 году и сейчас известен по найденным в Северной Америке зубам, фрагментам челюстей и костям ног. Пургаториуса, конечно, еще нельзя назвать настоящим приматом. Внешне этот небольшой, до 15 сантиметров в длину и около 40 граммов весом, зверек мало походил на привычных нам обезьян, напоминая скорее белку. Однако некоторые важные особенности зубов действительно связывают Пургаториуса с плезиодаписовыми, древними приматами, появившимися чуть позже. А строение лапок Пургаториуса говорит о том, что прадедушка всех обезьян, как и полагается примату, был древесным существом. Видимо, эта форма оказалась очень успешной, так как вскоре появляется много всевозможных белкоподобных приматов. Упомянутых плезиодаписовых описано более сотни видов. Как вы понимаете, нам открылась лишь часть их настоящего многообразия. А когда возникают существа, в которых даже далекий от зоологии читатель без труда узнает милых сердцу обезьянок? Совсем недавно, в 2013 году, был пролит свет и на эту тайну эволюции. В Китае раскопали древнейшую обезьяну, причем не какие-нибудь зубы, а почти целый скелет. Архицебус, так нарекли находку, жил на 10 миллионов лет позже Пургаториуса. Этот маленький обладатель острых зубов и длинного хвоста умел хорошо прыгать по веткам и, вероятно, питался как насекомыми, так и растениями. Подходит ли Архицебус на роль общего предка всех обезьян? Идеально. Сошлись и время, 55 миллионов лет назад, столь древнюю обезьяну нашли впервые, и анатомия. В скелете Архицебуса есть признаки всех известных современных групп обезьян, а также некоторых вымерших. Таким он и должен быть, общий предок. Так что если в следующий раз вас попробуют прищучить хитрым вопросом, а от кого обезьяна? С улыбкой уверенно отвечайте. Как от кого? От Архицебуса. Резюме. Миф. От кого произошли обезьяны? Неизвестно. Опровержение. Эволюция приматов хорошо изучена. Предок всех приматов, Пургаториус, жил на рубеже мелового и палеогенового периода. Через 10 миллионов лет появляется древнейшая обезьяна, Архицебус, от которой происходят все современные обезьяны. Долгопятые, широконосые и узконосые. К последним относится и человек.